я могу понять очень Да. Алло, здравствуйте. 91-44, последняя цифра контактного номера. Все верно? Вы кто? Анна Сергеевна, с вами говорю. Вы кто? Меня зовут Сахи Сахивич, Восточный спецбанк, отдел судебного заседания. Анна Сергеевна, я с вами сейчас говорю. Сахисыч, серьезно? Анна Сергеевна, меня зовут Сахир Сахибович, Восточный спецбанк, отдел судебного заседания. Ага, так, я слушаю вас, Сахисыч. Звоню вам по поводу вашей просрочной задолженности в банке. 352 дня на ней находится, по кредитной карте просто 5. А по какой причине, Анна Сергеевна, от вас оплаты не поступает? Жадность. Что? Жадность. У вас сумма задолженности 16 тысяч рублей. То есть вы как планируете оплачивать эти задолженности? А что вы взяли, что я это планирую? Ну а каким образом будет ситуация это выходить? То есть, а я в нее не заходила ни в какую ситуацию. У меня все нормально. Но вы обращались в банк, вы оформляли кредитную карту, просто 5. Так, у вас сумма задолженности на сегодняшний день составляет 16 тысяч рублей. То есть банк вам заставляет требования для полного досрочного гашения, то есть 16 тысяч нужно внести сегодня, в крайнем случае завтра. Кому это нужно? Это в ваших же интересах уплату произвести. Да? Почему я не в курсе, что это в моих интересах? Анна Сергеевна, да. Если от вас 16 тысяч не поступит сегодня либо завтра, то... Смотрите, как вы избегаете ответов на вопросы. Вообще ни на один не отвечаете. Я вам задаю вопросы, вы начинаете от меня скрипцевать читать. Ну какие вопросы вы задаете? Вы несколько а вы забыли, какие вопросы я вам задаю? Ну какой вопрос вы задаете? Вы чего, пьяный что ли? Опять пьяный? Ну вот эти вот пьяницы из Восточки меня замучили, или наркоманы. Анна Сергеевна, вы можете конструктивно диалог поддерживать, кто пьяный, кто наркоман. Успокойтесь, тихо, спокойно. Анна Сергеевна, это в ваших интересах. Смотрите, вот истерика началась, это ломка однозначно. Анна Сергеевна, вы не врач, чтобы по телефону... Откуда вы знаете, врач или не врач? Анна Сергеевна, вы понимаете, что у вас задолженность на сегодняшний день? Вам нужно будет 16 тысяч рублей. Смотрите, опять не ответили на вопрос. Я говорю, откуда вы знаете, врач я или не врач? Вы должны отвечать на вопрос, который у вас... Потому что... Что там такое? Анна Сергеевна... Что не получается у вас? Давайте поговорим об этом. Вам 16 тысяч рублей нужно будет нести сегодня, либо завтра. Ну, а если бедный, ничего будет... не получается. Вот он звонит с утра до вечера, одно и то же, бу-бу-бу-бу-бу, а толку ноль. Наверное, обидно это, Сергеевна, да? Анна Сергеевна, я с вами первый раз разговариваю. Не плакайте только, я смотрю, у вас уже истерические какие-то захлебыши начались. Анна Сергеевна, это хорошо, что вы там можете определять что-то по телефону. Ну, я слышу, конечно, но это же любой услышит, когда истерика у человека. Вы там бьетесь в каких-то конвульсиях вербальных. Это хорошо, Анна Сергеевна. Это хорошо, что вы бьетесь в конвульсиях? А кто это сказал, что это хорошо? Я считаю, что это не очень хорошо. Я думаю, что это плохо. Когда у человека начинаются конвульсии, это в любом случае не очень хорошо. И что мы с этим будем? Вам скорую вызвать? Вы адрес местонахождения назовите, я сейчас скорую вам вызову, потому что конвульсии – это опасно. Вы поберегите себя. Анна Сергеевна, вы можете послушать? А смотрите, вы кроме Анны Сергеевны ничего не говорите. Анна Сергеевна, это эпилепсия? Эпилепсия, да? Или что это? Анна что Сергеевна, с вами? Мужчина, моего Сосисыч, не умирай, живи. Анна Сергеевна, я звоню по поводу вашей просрочной задолженности. Давайте конструктивно говорить. Адрес фактического местонахождения, Сосисыч. Скорая уже выедет сейчас, на второй линии висит, ждет адрес. Хорошо, Анна Сергеевна, я рад, что вы меня успокоили. Так что хорошего, так адрес местонахождения, Сосисыч. Анна Сергеевна, давайте сначала диалог давайте закончим, там, а потом... Давайте, Сосисыч, там адрес город Саратов, дальше. Не будет же вас по всему Саратову скоро искать? Давайте. Анна Сергеевна, давайте для начала по конструктиву разговор доведем. По конструктиву? Смотрите, что такое конструктив по конструктиву? Анна Сергеевна, я вам не словарь, чтобы вам... Вы мне не словарь, конечно. Вы мне и не букварь, вы мне и не... я не знаю, и не воробей. Но, тем не менее, что в вашем понимании конструктив? Если вы хотите по конструктиву, вы объясните, что в вашем понимании означает конструктив, иначе не получится конструктива у нас. Ну, что случилось? Ну, все припадки успокоились. Адрес фактического местонахождения называете, а потом поясняете, что значит по конструктиву. Ну, смелее. Вот для начала послушайте. Нет, я для начала слушаю ваш адрес местонахождения. Смелее. Вы что, скрываете? Город Москва. Какая Москва? Боже мой, что за чушь? Какая Москва? Вот это сейчас... Хотите, я вас поймаю легко на лжи? На каком, какое ближайшее метро к Красной площади? Ну, вот это вам лучше знать. Я же вам не географ, чтобы все... Нет, ну подождите. Любой человек, который находится в городе Москве, это знает. Итак, Анна Сергеевна, давайте... Какое метро ближайшее к Красной площади? Красная площадь. Вот вы гуляли на Красной площади? К Ленину в гости ходили? Из какого метро вы выходили? Анна Сергеевна. Ну, Анна Сергеевна, поймали за нос, да? Мы с вами играем в игру. Маленький лжец из Саратова придумал, что он находится в Москве. Вот это вот так называется эта игра. Так, я слушаю ваш адрес. Город Саратов. Дальше. Город Саратов, дальше, я слушаю. Вам ее предоставили. Вы когда уже наконец-то обратитесь за помощью медицинской психиатру? Вот он выдумал, он и в Москве сидит, в припадках бьется, бедолага. Я слушаю очень внимательно. Адрес фактического местонахождения, я вас не отпускаю. Стоять, бояться, упасть, отжаться. Приседаний 30 штук, быстренько. Анна Сергеевна, вы со всеми сотрудниками так говорите? С вашими неадекватышами, со всеми так разговариваю. Ну, с дурачком надо подыгрывать, а то в буйных превратятся, что дальше делать? Анна Сергеевна, это что, крошечный оргазм у вас случился? Или что? Что это были за звуки? Вы прекращаете на рабочем месте вот этими всеми манипуляциями заниматься, ладно? А то позор вокруг курятник там сидит, в обёмке вокруг, стыдно. Повезло вашей семье. Я знаю, у меня моей семье очень повезло, да. А вашей семье повезло? Вот вы давно бредите про Москву? Про Москву давно бредите, нет? А, давно, да? Понятно. Теперь все понятно, теперь все понятно. Сейчас, видимо, просто обострение. Дожди пошли, и у вас беда-беда. А в Саратове дожди? Можете на минуту, в Саратове есть дождь сейчас? Анна Сергеевна, в Москве просто есть, а в Саратове есть сейчас дождь? 2 минуты можете помолчать, Анна Сергеевна? Дождь в Саратове сейчас идет или не идет, вы мне скажите. Для чего вам нужна погода, Анна Сергеевна? Ну, мне интересно, в Москве идет дождь, а в Саратове идет дождь? Анна Сергеевна, я не обязан там информацию доставлять. Ну, вы много чего не обязаны, вы в том числе много чего обязаны. Вы обязаны по 152-му закону, по 152-му федеральному закону. Вы обязаны по моему требованию называть мне адрес своего фактического нахождения. Однако вы в своей наркомании заблудились настолько, что не способны сориентироваться, в каком городе вы находитесь. И это же беда. Это же печаль. Надо спасать человека, а то сосисочка сейчас кони двинет, и что дальше? Пойдете, вы людей покусаете на улице. Будете бегать там по Саратову с пиской на голове, как это вообще лечить? Надо же срочно, санитары выезжают. Так адрес-то вы мне назовете, нет? Сосисыч, ну смелее, давайте. Давайте сначала адрес фактического местонахождения выясним. Сосисыч, ну вы так не шутите, это же опасно. Это же опасно. Я понимаю, что вы сейчас уже наверняка ходите, всем улыбаетесь и здороваетесь, но это же только начало. Следующий шаг это что? Эксгибиционизм? Бабулю топором зарубите? Или что с вами произойдет? Я очень хочу вам помочь, конечно. Санитары уже выезжают. Вы только адрес наконец поясните и прекратите наконец врать про Москву. В Москве, вы знаете, Собянин выпустил распоряжение, что таких, как вы, не впускают в Москву. Нет. Там сразу запрет въезда. Но таких, как вы, не выпускают из Москвы. Таких, как мы, не выпускают, совершенно верно. Такие люди, как мы, в Москве очень нужны. Москва всегда привлекала самые ценные кадры. Совершенно верно. А вот таких, как вы, нет. Такие, смотри, вот это постояли на границе Московской области, там, если вы из Саратова, это вы по М5 ехали, да, и постояли там где-то в стороне этой Калуги, там, где поплакали. Путите, путите, а вам, гайцы стояли, выгнали к чертовой матери. Скажи, Анна Сергеевна, заворачивает лихо. Ой, настроение сегодня. Мы не можем, нет, не можем, не можем. Не можем. Смотрите, вы... громкую связь на радио, снабжусь, включила. Смотрите, вы еще 5 минут назад попрощались и никак не можете от меня отказаться, потому что я запретила. И это хорошо. Это значит, вы прощались, вы сказали, что завершая разговор. Вы сказали, деменция в какой запущенной стадии, уже все. Беда. Конструктив у нас уже прет, у вас я слышу прямо изо всех отверстий конструктив полез, и вы его запихнуть никуда не можете. Вы можете почетче? Нет, я не могу почетче. Вам достаточно, у вас все достаточно четко. Это у вас, понимаете, когда бананы в ушах, то тут ничего не поможет. Да, я могу насколько угодно четко что-то говорить, но вас это не спасет. Это уже, смотрите, еще один симптом. Деменция, писька на голову. Ага. Путаетесь в городах, где вы находитесь, еще и не слышите нифига. Нам срочно нужен доктор Хаус. Такие симптомы, я не знаю, не способен вылечить. Сергеевна, не способна вылечить в Саратовской больнице. Переезжаем в... Как называлось? Больница в эту. Анна Сергеевна, чего предыдущим сотрудникам банка отвечали, то, что у вас хроническая жадность? Вы сами себе диагноз ставите? Естественно, да. Мы же договорились в начале разговора. Я и вам сказала, что у меня хроническая жадность. Вы что, забыли уже, что вам в начале разговора... Рыбодори. Выросла хвост откинула, ноги отрастила и рот. И сидит в Саратове себе, названивает. Вы такого не говорили, Анна Сергеевна, вы такого не говорили. О, бедолага. Анна Сергеевна, вы такого не говорили, Анна Сергеевна. Анна Сергеевна, вы понимаете, Анна Сергеевна, что Анна Сергеевна, вы Анна Сергеевна. Интересно, постукиваетесь вы при этом головой о стол еще или там о стену? Да, почему я должен? Ну давайте, я уже устала. Давайте по скрипту вас погоняем. Что у меня там ждет? Страшные последствия. Вы передадите дело третьим лицам, приедут коллекторы, отберут у меня детей, приедут судебные приставы. Вы будете обзванивать все мое окружение. Я вообще так боюсь. Да вы радостные. Вот этот звонок, он станет, конечно, наверное, шедевром, потому что люди будут так угорать над тем, как вы не способны даже поставили, вот смотрите, вас поставили, дали вам гарнитуру в зубы, сказали, звони и будь самцом. Где ваше, где, вот вы не владеете же совершенно диалогом. Я бы такого сотрудника уволила, чертой матери. Где? Вы, там что-то там что-то мычит, всерьез вас никто не воспринимает. Вы же сотрудник отдела взыскания. Вы должны быть жестким, серьезным человеком, чтобы я понимала, что позвонил мужик, а не насрано. А вот это вот что такое? Мальчонка какой-то с взором горящим. Но... Там еще прыщи юношки не прошли, а он там он что-то мычит уже в трубке. Взрослым тетям. Я же не похож на вашего мужа, Анна Сергеевна. Вот это да! Вот это подкол! Я же не похож на вашего мужа. Кошмар! Это прям было больно в самое сердце. Вот вы смотрите, мы с вами разговаривали 13 минут, вы, наверное, обдумывали эту всю историю, да? Конечно же, вы не похожи на моего мужа, потому что вы малец юный, со взором горящим и прыщами юношескими, а мой муж уже давным-давно взрослый, состоявшийся человек. Так что, ну, естественно, конечно, не похоже. Все логично абсолютно. Угу. Анна Сергеевна, вы меня не знаете. Мне все понятно по голосу. Деточка сидит там еще, из ПТУ поперли и все. Что делать еще в Саратове? К Восточку надо идти. Да? Со стороны банка идем вам навстречу. Да идите вы в жопу со стороны банка, а не навстречу. А платить сумму 13 тысяч рублей, то есть сумму просрочной задолженности, то есть сумму ежемесячного взноса, 13 тысяч вы ее оплачиваете, то есть устанавливаете график платежей и от просрочной задолженности избавляете. То есть ваш уже интерес вопрос. А зовут его, знаешь, как сосисочка. Что там, сосисочка? Продолжай. Да, я слушаю. Вам 13 тысяч рублей нужно будет, по крайней мере. Мне всегда нужно 13 тысяч рублей. Я утром, каждое утро просыпаюсь и понимаю, что сегодня мне необходимо просто 13 тысяч рублей. Это мой прожиточный минимум. Угу. Анна Сергеевна, а если у вас есть возможность для оплатить в ближайшее время, Анна Сергеевна? Ути моя маленькая, есть возможность у меня оплатить, подойти, обнять и плакать вот такое вот. Даже чихвостить жалко. Сидит там какой-то додик. Ну, а дальше что? Какие у меня еще есть возможности? Че вы так? А вы че так? А если у вас есть возможность для оплаты, вы же работаете секретарем. А, мы же работаем. А вы же работаете? Или у вас вот эта вот звонящая голова у вас выросла для хобби? Анна Сергеевна, но если в Москве вырастают такие головы, то, к сожалению... В Саратове не вырастают, да? Ничем вам помочь не могу. Так, и что еще дальше? Ну, ой, потопил, сам себя сосисочь потопил с начала разговора. Ну, я тебя не топил, Анна Сергеевна. Да потопил. Вообще, просто угар. Трэш и угар. Обратились в банк за помощью. Вам ее предоставили, а вы не исполняете обязательства. Так. 119 статьи Гражданского кодекса. И теперь мне звонит сосисочь и плакает в трубку. Как же жить мне с этим? Ну, я вам не плачу. Ну, для чего мне плакать? Вам надо плакать, у вас задолженность. Так а зачем мне плакать? У меня все прекрасно. Смотрите, у меня, может быть, и есть какая-то мифическая задолженность, но, во-первых, у меня есть деньги, во-вторых, мне звонят такие потрясающие персонажи, как Сосисыч, веселят меня. Я вот сижу, блин, ролики монтирую, мне скучно, а тут одна какая-то МБАшка звонит, там прокричалась в трубку и все, а тут Сосисыч, какие первые, какой контент? Это же шедевр. Для чего мне... Анна Сергеевна, чего мне срывать голос ради вас? А при чем тут срывать голос? При чем тут срывать голос? Чудо, давай, возвращайся в действительность. Ну, серьезно, ты вот что-то сам на свои какие-то вопросы отвечает, там сидит, сам пошутил, там посмеялся, сидит там, веселится. Давай, сосисочек, серьезней давай, подходи к вопросу. Я веселюсь, конечно. А разве сотрудники Восточки созданы не для того, чтобы веселиться? Ну вот правда, вот ваш отдел взыскания Восточки, это прям вот для этого, мне кажется, и создан, потому что вы только веселите, звонят, либо вот такие, как Сосисыч звонят, либо какие-то там напыщенные альфа-самки, что тоже очень весело. Поэтому, ну, вы выполняете свою непосредственную функцию. Да, я понимаю. Я понимаю, а вы свою функцию не выполняете. Я все понимаю. Вы свою функцию не выполняете. Не выполняю, да, все, увольте меня из должников. Не выполняю свою функцию. Угу, да. Согласна полностью, на 100%. Вы взяли на себя обязанность по уплате, а не себе. Смотрите, я как взрослый человек могу что-то взять, могу что-то и выбросить. Вот я взяла эту обязанность, а потом поносила, думаю, да ну его все к чертям собачьим, и сбросила вот этот груз ненужной для себя ответственности. Согласитесь, это было волевое решение с моей стороны? Ну, не в вашем случае, Анна Сергеевна. Не в нашем случае. Но для вас-то, конечно, это лишний повод поныть. Вот Восточки либо ныть. Вот вы взяли, нас обманули, как девочки, знаете, за эти брошенки. Бросил меня, поюзал и бросил. Какая информация откуда у меня? Какая информация? Что кто-то плачет. Ну, вы сейчас, а разве вы что, не плачете, что ли? Ну, вот, вы взяли обязательства, мы вам денежки заплатили, а вы не возвращаете. Хнык-хнык, плак-плак. Разве это не так? Да, не стыдно. Да нет, Анна Сергеевна, ведет с вами диалог, плакать не хочет. Диалог ведет он, ты моя крошка, картошка, молодец. Ну все, видите. Ну так дальше, давайте, разгоняйте свою адскую машину взыскания. Сделайте уже так, замотивируйте меня на 100%. Нет, не дам денег, не дам, не подаю по выходным. С понедельника позвоните, может я добрее буду. То есть вы отказываетесь от оплаты? То есть, конечно, да, Сосисыч, ну серьезней, ну в начале разговора сказала, ёлы-палы, 20 минут доходит. Анна Сергеевна, смотрите, мы со стороны банка можем также пойти вам навстречу, хотя бы сумма не менее одного ежемесячного взноса. Я вам уже, Сосисыч, по второму кругу пошел, я же уже сказала, что со стороны банка вы можете пойти в жопу, мне навстречу идти не надо. Мне от вас ни хрена не надо, никаких ваших там подлизываться совершенно ко мне не нужно. Я сказала, денег не дам. Не дам я денег, вот всяким сосисочам я не подаю по выходным, с понедельничка, может подобрею. Еще раз повторила, для тех, кто вот бананы в уши запихнул. Ага. Анна Сергеевна, смотрите, вам дается 3 дня на уплату суммы просрочной задолженности, плюс сумма ежемесячного взноса. И позвонит опять сосисать, и ей даст еще 3 дня. Мы же уже так сколько времени живем? Может, и каждый говорит 3 дня, 3 дня, и все никак. Возможно, я с вами... Анна Сергеевна, возможно, я еще раз с вами поговорю. О, если вы дальше будете игнорировать требования. Угу, то сейчас... Ну, про суд и коллекторов не надо, сосисыч, не разгоняй. Не верю я. Звездишь, как дышишь. Ну, Анна Сергеевна... А. Я? Ты. Анна Сергеевна, ну для чего это говорить? Почему это говорить, Анна Сергеевна? Ну, потому что уже испытано все. Мне, знаешь, сколько раз звезданутые всякие звонили из твоего банка и рассказывали, все, завтра продаем ваш долг коллекторам, завтра все, мы идем в суд, послезавтра 3 дня осталось. Ты такой же. Опытным путем все выясняется, эмпирическим. Да нет, Анна Сергеевна, Анна Сергеевна, я вам не угрожаю. Анна Сергеевна, да ты что раз... Господи, чудик ты, ты разве способен кому-то угрожать? Да ты вообще и это, здравому смыслу угрожаешь своим существованием. Кому ты можешь угрожать? Ну, как и вы, Анна Сергеевна. Аргументы пошли. Подожди, кто обзывается, тот так сам и называется. Я же говорю, школота какая-то. Подожди. А что, подработка на лето? Я поняла. Это 9 класс, наверное, закончил, и все. Надо как-то это прокормиться и на пивко себе заработать, да? Я все ясно. Вы же можете сквозь телефон узнавать, с кем вы разговариваете. Ой, ну хватит оправдываться. Ну вот то ноет, то оправдывается, то ноет, то оправдывается. Ну вот что из тебя вырастет, сосисыч? Правда, тебе же еще в армии служить, родину защищать. А ты вот это вот чудо в перьях. Кто вам сказал, что будет служить в армию приходить, Анна Сергеевна? А что, ты педик, что ли, тебя не возьмут? А, тогда понятно, ладно. Ну, Анна Сергеевна, я сейчас повторяю, я же не являюсь вашим мужем. Да ты уже про мужа успокойся, господи, конечно, ты не являешься ним. Куда тебе до него? Ползти. Так, значит, мелкий саратовский педик, это мы выявили. Дальше что? Еще что ты про себя расскажешь, а? Не можете выражаться, Анна Сергеевна. А педик это разве выражение? Я на федеральном канале недавно слышала, так что нечего тут мне... недавно, там они недавно еще и похлеще сказали, если вы знаете, там, когда радужный флаг посольства США вывесили, там такое слово сказали, что я не могу такое сказать, и YouTube не пропустит, придется запихивать. Анна Сергеевна, я понимаю, что это ваш любимый флаг, Анна Сергеевна. Угарный такой в своих попытках каких-то подколоть, а интеллекта же ноль, юмора ноль, поэтому такой какой-то детский сад, ну сосисыч, ну когда ты вырастешь уже, а? Когда вот ты вырастешь? Мне достаточно... Достаточно чего? Много лет, чтобы со мной вести диалог. Достаточно много лет, а развитие у тебя достаточно, чтобы со мной вести диалог? Естественно, Анна Сергеевна. Естественно, ну ты вообще крутой, у тебя, наверное, и хромосом побольше, чем у меня, да? А? Естественно. Анна Сергеевна, мы... Ну все, это 5. Вот как тупица. Так, продолжаем. Анна Сергеевна, вы можете не смеяться? Нет, не могу, Сатисыч, ты сейчас отжег. Ты потом прогуглишь, что значит, если у тебя количество хромосом отличается. Так больше не позориться. Ладно. Это вы позорите себя, Анна Сергеевна. Да, конечно, я позорю, да. Все по-любому, 100%. Вы позорите не только себя, да, всю свою семью, да, потому что семейная кредитная история. Сосисыч, даже не начинай, вот хватит. Я рад для вас, что вы ознакомлены с тем, что вы пользуетесь кредитной историей. Смотри, Додик, смотри, какая тема. Я, в отличие от тебя, малолетнего упыря, ознакомлена с 218-м федеральным законом. Мне от этого и смешно, что вот звонят такие утырки и начинают ахинею нести. Но сам же, само же ты, 218-й федеральный закон, даже не заглядывал ни разу. И ты понятия не имеешь, что там написано. А не трынди. Чего ты там заглядывал? Ты, я не знаю, мальчиком в штанишке только заглядывал. Больше некуда тебе заглядывать. Так вот, для тебя, Додик, ну придумай что-нибудь другое, ну что-то одно и то же, ну слушай. Вот все, что тебе не говорят, все, ваш муж. Ты про себя давай, чучело. Так вот, смотри. Чудик, закрой свой рот. Закрой свой холодильник, послушай внимательно. Так вот, 218-й федеральный закон. Да хватит попрошайничек, не подаю. Не подаю юродивым, я не подаю. Так вот, 218-й федеральный закон не предполагает, вообще не имеет такого понятия додик ты тупой, как семейная кредитная история. Ты вот эту вот чухню можешь бабушкам на лавочке разгонять, а не мне. Понял? Ты бы открыл его, почитал бы, прежде чем трындеть. Я ознакомлен, Анна Сергеевна. Да с чем ты ознакомлен? С чем ты можешь быть ознакомлен? Если ты вот такую ахинею несет, если ты... Так, давай по факту. Хочешь, докажу тебе? Скажи мне статью 218 федерального закона, где указана семейная кредитная история. Анна Сергеевна, сейчас... Все, понятно. Обосрался в очередной раз. Смотри, там ты сейчас там воняешь на весь Саратов, наверное. Ты вот, за сколько мы с тобой разговариваем? За 25 минут обосрался уже столько раз, что я бы на твоем месте уже пошла бы подмылась. Но это серьезно. Ну вот сидит вот оно, слушай, ну конечно, я не на твоем месте, потому что ты в Саратове, а я нет. Ты сидишь там, а в Москве все бредишь. Смотрите, я все негативные последствия озвучил. Да, все, давай, в нору отгребай уже свою. Или где ты там живешь? На сегодняшний момент отфиксирую отказ от оплаты. Все, сосисы, звони почаще, отжигай. Ты станешь звездой, я тебе гарантирую. Нет, я вам буду поступать звонки до тех пор, пока от вас оплата не произойдет. Звони вот именно ты. Я тебе обещаю, будешь звонить почаще, сделаю тебя звездой Саратова. Угу. Все, давай. Все, пошел. До свидания.